обывателя. Другая золотая жила — пресловутый Бермудский треугольник. Ее разрабатывает небезызвестный мастер бестселлеров Чарльз Берлиц. Эта тема проходит в книге Хефлинга под 8 рубриками в виде противостояния фантазера Берлица и реалиста Куше. Бермудский треугольник — зона густого сосредоточения многих воздушных и морских путей Атлантики, что само по себе уже предопределяет высокий статистический процент обычных аварий и происшествий в этой части океана. Кроме того, как показали многочисленные наблюдения и специальные научные исследования, эта зона отличается чрезвычайно сложным характером проявления и взаимодействия крупномасштабных природных процессов. Здесь часто водовороты, неожиданные смерчи, резкие изменения погоды, внезапные туманы, гигантские волны-убийцы, сумасшедшая пляска электромагнитных полей и мощные разряды при естественных тут тропических грозах усугубляют обстановку и бурный гольфстрим. Этих реальных опасностей вполне достаточно для множества необъяснимых происшествий, где тайна остается тайной лишь потому, что погибшие молчат. В тех же случаях, когда остаются свидетели, выясняются вполне земные причины пережитых ими катастроф. Штормы, ошибки судоводителей и пилотов, тяжелая метеообстановка, технические неисправности. Это не мешает Берлицу нагнетать страхи у доверчивой публики однобокой, а подчас и подтасованной статистикой, безудержной фантазии выдвигать для объяснения тайн разнообразнейшие, порой просто нелепые гипотезы. И у него мы вновь слышим побосенку о вмешательстве инопланетян, дополненную еще подводными НЛО и тому подобное. Здесь уместно было бы сказать несколько слов о том, как решается современной наукой вопрос о возможности существования разумной жизни вне Земли, в просторах Вселенной, и что собой представляет комплексная научная проблема множественности обитаемых миров. Научные публикации на эту тему стали появляться в конце 50-х годов, и к настоящему времени их общее число перевалило далеко за 1000. Если рассматривать проблему в целом, то в ней можно выделить 2 основных направления — зарождение и эволюция жизни во Вселенной и стратегия и методы поиска внеземных цивилизаций. Основанием для постановки этих исследований является то, что данные, полученные в различных областях науки, в принципе, не противоречат предположению о том, что во Вселенной возможны другие очаги возникновения жизни, кроме Земли, и то, что уровень развития современных технических систем позволяет осуществить поиск других развитых цивилизаций. Первое направление этой чрезвычайно сложной и интересной проблемы — имеет большое философское и морально-этическое значение. С особой остротой ставит вопрос о месте человека во Вселенной и его ответственности за судьбу жизни на Земле. По мнению ведущих специалистов, по крайней мере для части гипотетических развитых цивилизаций, с учетом ограниченности их энергетических и материальных ресурсов, необходимых для развития, должна быть естественной настоятельная потребность выхода во Вселенную. По некоторым, правда, оптимистическим оценкам, считается, что даже человечеству, находящемуся на современном уровне технического развития, на освоение Солнечной системы понадобилось бы не более 3000 лет, а галактика могла бы быть освоена примерно за 10 миллионов лет, разумеется, при условии, что какие-либо катаклизмы не прервут развитие цивилизации вообще. Вероятно, это не такая уж утопия или фантастика, как кажется на первый взгляд. В настоящее время, например, под руководством ОНЕЙЛа, Соединенные Штаты Америки, разработан реальный технический проект космической колонии на несколько тысяч человек, стоимость сооружения которой оценивается примерно в 35 миллиардов долларов, а время сооружения в 5 лет. Конечно, приведенные оценки весьма условны, и сроки космической эволюции могут оказаться совершенно иными, Но принципиально вопрос стоит так: если другие цивилизации существуют,